Глава 18. Эленор не смогла сдержать изумленный вздох, а все ее тело застыло, так что Томасин поднял голову и удивленно посмотрел на нее. Она промямлила. «Но ведь вы в разводе. Вам Бентон сказал?» Джилл Бонфорд с легкомысленным видом изобразила, что это ее забавляет, но ее глаза воинственно блеснули. Она еще раз окинула взглядом бесформенную женскую фигуру в потертом старом пальто, на которой вместо юбки был плед или что-то похожее, и поблекшую шапку над бледным лицом, на котором штрихи румян выделяли слишком сильно. Джилл Бонфорд рассмеялась. «Ну, конечно. Думаю, что он сказал это». «Да». «Дорогуша Бант, всегда до боли честен». «Ну, мисс Райт, мисс, я правильно говорю? Питер, ведь вы так сказали, или все-таки миссис?» Она произнесла слово «мисс» с нажимом, и у нее получилось «мисс». Эленор не обратила на это внимания. Она холодно ответила «миссис» и увидела в глазах Джилл легкое недоумение. Но через секунду оно исчезло. «Ну, если говорить честно, то я подала документы на развод, но потом решила повременить. И теперь это кажется более удачным решением. Вы согласны со мной?» «Все», — ответила холодно Эленор. «Все зависит от того, с какой точки зрения посмотреть». И она тотчас же поняла, что, говоря так, проявляет недостаток такта, но сдержать себя не смогла. Партнер Мэтта из-за спины Джилл Бонфорд делал страшные глаза и предостерегающе махал руками. «Пожалуйста», — произнес он одними губами, — «пожалуйста». Джилл протянула гибкую руку и, растопырив пальцы, поднесла ее к морде Томасина. Тот обнюхал руку и решил, что она может почесать у него за ушками. Джилл Бонфорд сказала, как бы невзначай: «Я легко нахожу общий язык с большинством кошек». «Наверное, потому что у вас вообще много общего». Но Эленор промолчала. Она протянула кота Джилл, и он удобно устроился в складках модного кожаного пальто. Поверх его поцарапанной в боях головы жена Бентона Бонфорда спокойно сказала: «Вы абсолютно правы насчет точки зрения. Я не ожидала появиться здесь в качестве приятного сюрприза, но и скверное впечатление я производить не хочу. И никого не намерена разорять. Я просто ищу свою выгоду. Если вы поймете это, тогда мы прекрасно сможем договориться». «В прямоте жене Бентона не откажешь. Едва ли она та легкомысленная блондиночка, которую представляла себе Эленор». «Значит, я ошиблась», — угрюмо подумала она. «Эта дамочка что-то особенное». Эленор пожала плечами и ответила: «Тогда давайте присядем. В задней комнате удобнее и теплее». Эленор шла, думая, что выглядит как дочь крысолова, и пытаясь подавить дикий гнев и ревность к этой красивой самоуверенной даме, которая была женой Бентона Бонфорда, бросила его, сделав ему больно. За все время не было сказано ни слова о ее неожиданном вдовстве. И в приливе жалости к себе Эленор представила, как она сама лежит в постели с Бентоном Бонфордом, прижимается к его теплому, надежному телу, дает ему обнять себя, любить себя, и яростно подумала: «Я никогда не бросила бы его, никогда». Она прислушалась к голосу Джилл, желая услышать в нем что-то легкомысленное, желая, чтобы та допустила какую-нибудь ошибку. Тогда Эленор почувствовала бы свое превосходство и удовлетворение. Но ничего такого не было. Хрипловатые интонации Джилл были отточены. Она говорила: Видите эти лампы? Это Тифани, не так ли, господи? Да я и кучу мусора ими бы не украсила. А вот китайская горка, которую моя мать выбросила за ненадобностью, когда мне было 6 лет. И только посмотрите на этот жуткий гарнитур с избытком шишечек. Он викторианский, миссис Райт? Эленор промолчала, затем коротко бросила. Это Джон Белтер. И сколько он стоит? Эленор сказала. Джилл воскликнула. Да вы шутите! И вы его продадите? Эленор вспомнила о толстухе и ее муже, Калдере. Да, если мы захотим. Что вы имеете в виду, говоря, если мы захотим, господи? Да я спихнула бы его побыстрее, прежде чем у клиента появится хороший вкус, и он не расторгнет сделку. Опять-таки, сказала Эленор, пытаясь улыбнуться, это только лишь ваша точка зрения. Она провела их в комнату, устроила Джилл в кресле Джули. Адвокат, который чувствовал себя страшно неудобно, получил кресло-качалку, а сама она уселась на китайской табуретке, прислонившись спиной к шкафу. Томасин, устроившийся на коленях Джилл Бонфорд, вытянул лапы, и в его пушистой груди родилось громкое мурлыканье. «Предатель», — подумала Эленор. Она сказала, «Хотите кофе? Бен появится здесь через несколько минут. Это наш эксперт-реставратор». Бен сильно удивился бы, услышав, как его отрекомендовали. И единственный, кто умеет совладать с причудами фильтра в кофеварке. «В твоем голосе звучит напряжение, Эленор. Ты выглядишь претенциозно». Джилл Бонфорд манерно сказала. «Нет, думаю, не стоит. Спасибо. Питер угостил меня превосходным завтраком». И она ослепительно ему улыбнулась. «К тому же я решила поскорее устроиться в доме. Дом, как я поняла, очень хороший, так сказал Питер, и я предпочту его мотелю, где я провела прошлую ночь». Теперь голливудская улыбка была адресована Эленор. «Мы ведь сможем все уладить, как вы думаете?» Эленор тоже могла говорить прямо, когда это было нужно. Она сказала, «Да, конечно, я там живу». «О», — сказала Джилл, — «естественно. Ну, я уверена, что мы разберемся с этим». «Там 5 спален», — мрачновато сказала Эленор. Джилл ответила, «Нет-нет, вы меня не поняли. Я имела в виду продажу дома». Она глубоко вздохнула, сняла шляпу и провела рукой по волосам, поправляя белокурые пряди, отливавшие белым золотом. Джилл посмотрела сначала на адвоката, затем на Эленор и пожала плечами. «Прямо сейчас», — сказала она, без промедления. «Давайте уясним одну вещь, окей? Я здесь, чтобы продать магазин, дом и все остальное. Мне это не нужно. Я ненавижу маленькие городки. Я люблю деньги. Более честно и не скажешь, разве нет?» «Да», — ответила Эленор, — «конечно». «Хорошо, с неясностью покончено. Теперь она знает все». И Эленор сказала в порыве отчаяния. «Можете ли вы продать все это мне или Бену?» «Конечно, не задумываясь. И оплата только наличными. Простите, я не хочу казаться упрямой, но мне ни к чему заваривать кашу, которую не расхлебать до следующего столетия. Когда я что-то продаю, это значит, что я хочу покончить с этим и никогда к этому не возвращаться. Вы располагаете наличными? Ой, я не знаю. Мне надо проконсультироваться». «Но я отлично все знаю», — подумала страдальчески Эленор. «Я все знаю. Ничего я не могу». Она встала, пошатнулась и сказала, «Извините меня». Набрав телефонный номер, она попросила Мэри Энн поехать в дом и открыть спальню с мебелью в стиле ампир. Она не хотела, чтобы эта женщина со своей красивой кожей и гибким телом ложилась в ту же кровать, что и Бентон Бонфорд. Она повесила трубку, и тут появился Бен, стряхивая снег со своей хлопчатобумажной куртки. «Простите, Элли, я так задержался. Поезжайте-ка домой и ложитесь в постель». Затем он увидел адвоката и сказал: «О, привет, Пит! Что новенького? Я?» «Я», — сказала Джилл Бонфорд, протягивая ему руку. «Джилл Бонфорд, а вы, значит, Бен?» Бен пожал ее руку и внимательно посмотрел на нее из-под своих лохматых бровей. «Кто такая, черт возьми, Джилл Бонфорд? У Бена что, была сестра?» «Нет, у него была жена», — улыбнулась Джилл. «Черт возьми! Ну что ж, наконец-то парень проявил хороший вкус». «Бен, вы мне нравитесь», — рассмеялась Джилл. «А мне нравился Бентон», — парировал Бен. Взгляд, который он адресовал Эленор, выдавал его замешательство, но Эленор из оскорбленного самолюбия отказалась поддержать его. Она вдвойне страдала от собственного упрямства и бестолковости, которые удерживали ее от того, чтобы снять собственную шляпу и привести в порядок собственные волосы. Она знала, что бестолково. Она ненавидела себя за это, но образумиться не могла. Адвокат Питер нарушил тягостное молчание, радушно предложив: «Слушайте, сейчас начало четвертого. Почему бы нам всем не поехать ко мне и не обсудить все наши проблемы за стаканчиком вина?» Эленор его идея показалась не более привлекательной, чем мысль о том, что она заболевает черной оспой. Она предпочитала оказаться в своей спальне с грелкой у ноющей спины и заснуть. Сон принес бы ей забвение и дал бы возможность отвлечься от пререканий с этой самодовольной бабой, которой достался магазин, дом и все, чем она дорожила. Но Бен, мудрый старик, благослови Господи его душу, уверенно сказал: «Спасибо. Но Элли должна ехать домой и отдыхать. Она всего час как из больницы». «Да что вы», — сказала Джилл. «Ну, в таком случае поезжайте. А мы пока останемся. Я хочу получше рассмотреть эту забавную старую рухлядь». Эленор без всякого выражения сказала: «Конечно». Протянула руку в сторону крючка позади себя и протянула Джилл ключ. «Это от задней двери. Увидимся позже в доме. Питер знает дорогу». «Спасибо. И прошу, не ждите меня. Я не особенно люблю мамаш-надзирательниц. А я не особенно люблю выступать в роли мамаши-надзирательницы», — сказала Элли и прошла вслед за Беном к фургону. «Святой Боже!» — сказал он, разворачиваясь и выезжая на западную сторону городской площади. «Она, конечно, писаная красавица. Но что теперь будет с нами, Элли, черт возьми?» Эленор упрямо ответила: «Она намерена все продать за наличные». Бен громко присвистнул: «Желаю ей успеха. Даже у Марвина нет столько наличности». «Она есть у Тони». Неясная надежда на чудо, кроющаяся в этих словах, замаячила перед ними. Наконец Бен покачал головой со зловещим видом: «Господи, вот что называется быть между молотом и наковальней». Он выехал на припорошенную подъездную дорожку, и снег захрустел под колесами. «Но Тони не станет рисковать. Я имею в виду, он знает, что такое разумно вести себя, и я сомневаюсь, что в своей жизни он допустил много ошибок. Вероятно, они поместят объявление о продаже, и это займет некоторое время, и, может быть, даст нам возможность немного передохнуть и надеяться на чудо? Да, что-то вроде того». Бен провел Эленор в кухню, и дальнейшую помощь с его стороны она отклонила, подтолкнув его обратно к двери, невзирая на протесты. «Идите-ка подкрепитесь и выпейте стаканчик». «О, черт возьми, вино! Не по моей части! Я любитель пива! К тому же Питер Вильсон холостяк, и он не слишком-то ждет, чтобы я возник на его пороге». «Вильсон! Вот как фамилия партнера Мэтта. Питер Вильсон». Эленор поместила это в свое мысленное досье, надеясь, что, когда потребуется, она быстро его вспомнит, затем нежно поцеловала старика в щеку.